одобрили. В эти дни, вопреки своему обыкновению, все они налегали на мировое вино, которое производилось в Дафане и своей оглушающей крепостью избавляло от мыслей. Говоря между нами, Рувим отделился от них совсем для другой цели и упомянул о вине только для того, чтобы сделать приемлемым для них свой уход. В эту ночь, когда Большой Рувим бессонно ворочался, окончательно созрело его решение обмануть братьев и спасти Иосифа. 3 дня сносил он то, что шагавший по таким светлым стопам, что агнец Иакова погибает в колодце, теперь довольно, дай Бог, чтобы он не опоздал. Он украдкой проберется к нему и на свой страх освободит утопленного. Он возьмет его, отведет к отцу и скажет Иакову: «Да, я бушую, как вода, и грех мне не чужд, но погляди, я добушевался до доброго дела и возвращаю тебе твоего агнца, которого они хотели растерзать. Искуплен ли грех мой? И стал ли я снова твоим первородным?» Тут Рувим перестал ворочаться и недвижно с открытыми глазами пролежал остаток ночи, обдумывая каждую подробность спасения и бегства. Дело было непростое. Мальчик был связан и ослабел. Он не мог схватить брошенную ему Рувимом веревку. Веревки было мало. Требовался еще крепкий крюк. Зацепившись им за путы Иосифа, можно было бы выудить эту добычу, а еще лучше, наверное, иметь целое сплетение веревок, сеть, которую можно было бы выловить, или доску на веревках, чтобы беспомощный Иосиф сел на нее, а он, Рувим, его вытащил. Вот как подробно обдумал Рувим все приспособления и меры предосторожности. Подумал он и об одежде, которую приготовит нагому из собственного запаса, и выбрал мысленно сильного осла, которого для отвода глаз погонит в сторону Дафана с сырами и шерстью, чтобы посадить на него впереди себя мальчика и под покровом темноты беглецами пуститься в 5-дневный путь в Хеврон к отцу. Это решение наполнило сердце Большого Рувима горячей радостью, умерявшейся лишь страхом, что Иосиф не доживет до наступления темноты. И, прощаясь сегодня утром с братьями, он с трудом сохранял в своих речах ту угрюмо раздраженную односложность, которая вошла у них теперь в привычку. Продажа. И так восьмером сидели они под развесистыми соснами и, мрачно моргая, глядели в ту даль, где некогда засверкали пляшущие блики, так их смутившие и заманившие их в этот проклятый тупик. И вот они увидели, что справа, через кусты, широко шагая на своих жилистых, подпрыгивающих ногах, к ним приближается их брат Нефалим, сын Валы, и уже издали увидели, что он несет им какое-то знание, но оно не вызывало у них жадного любопытства. «Эй, братья! Ребята! Друзья!» — выпалил он. «Послушайте, что я вам скажу! Со стороны Гилеада сюда на сами движется караван измаильтян. Они скоро будут здесь и проедут на расстоянии 3 бросков камня от того места, где вы сидите. Кажется, это мирные идолопоклонники. Они едут с товаром, и, наверное, с ними можно поторговать, если их окликнуть». Услыхав это, они устало отвернули головы. «Ладно», — сказал один из них, — «спасибо тебе за новость, Нефалим». «Это пустяки», — со вздохом прибавил другой. И они замолчали в мучительной тоске, не испытывая никакого желания совершать торговые сделки. Через несколько мгновений они забеспокоились, зашевелились, и глаза у них забегали. И когда Иуда, ибо это был он, нарушил молчание и обратился к ним, они вздрогнули, и все как один повернулись к нему. «Говори, Иуда, мы слушаем». И Иуда сказал: «Сыновья Иакова, я хочу задать вам один вопрос, а именно, какая нам польза убить нашего брата и скрыть его кровь? Я отвечаю за всех вас. Никакой пользы. И это отвратительно и нелепо, бросив его в яму, убеждать себя, что тем самым мы пощадили его кровь и можем спокойно есть у колодца, ведь мы же были просто слишком робки, чтобы ее пролить. Осуждаю ли я, однако, нашу робость? Нет. Я осуждаю то, что мы обманываем самих себя, устанавливая в мире различие между поступком и случаем, чтобы спрятаться за этим различием, и все-таки спрятаться за ним не можем, ибо оно сомнительно. Мы хотели поступить по примеру Ламеха из песни и убить юнца за нашу рану. Но вот что получается, когда хочешь поступить, как в песне первобытных времен, по образцу героя. Мы должны были сделать некоторую поправку на современность,